поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Здравствуйте, друзья. Hello, friends. Меня зовут Виктория. My name is Victoria. А рядом со мной в студии детского радио мой сын Дэнни. Hi, guys. Здравствуйте, ребята. Hello, mom. Здравствуй, мама. Поговорим по-английски. Мы создаем и ведем эту программу об английском языке на детском радио. Вместе мы сможем быстрее запомнить новые английские слова и выражения. В помощь вам мы создали эту программу и рубрики «Учитесь слушать» и «Наш словарик». В рубрике «Учитесь слушать» мы будем слушать диалоги на английском. Все они записаны людьми, для которых английский родной. Поэтому слушать и понимать их трудно и интересно. Ведь это как маленькое путешествие в другую страну. Мы, конечно же, поможем вам перевести эти диалоги на русский. Для этого и существует рубрика «Наш словарик». Вы также сможете найти ее на сайте детского радио по адресу www.deti.fm. В словарике мы еще раз повторим и переведем все новые слова и выражения, которые вы услышите в наших программах. Присоединяйтесь к нам! Вы узнаете много полезного и интересного. Сегодня мы расскажем вам про время. About the time. А что интересного можно рассказать про время? Про часы. Clock. Про школьное расписание. Timetable. Время ложиться и время вставать. Time to go to bed and time to get up. Время идти в школу и делать уроки. Time to go to school and time to do homework. Конечно. Говоря о времени, мы не можем не рассказать и о часах, которые его показывают, и о расписании, которому необходимо следовать, и о многом другом. Ведь время постоянно присутствует в нашей жизни. Древние мудрецы говорили, что время – это и есть сама жизнь. Time is about life. Life is about time. Как-то очень сложно. Тогда давай по порядку. Сначала давай научимся называть время по-английски. Do you know what time it is? Ты знаешь, сколько сейчас времени? Сейчас it is 10 o'clock. Верно. That's right. Когда указываешь время по-английски, предложение начинается со слов it is и заканчивается словами o'clock. Если, например, сейчас ровно 9 часов, то в конце предложения нужно добавить слово sharp. Вообще-то оно переводится как острый. Но если мы говорим о времени, то слово sharp означает «ровно», то есть сейчас ровно 9 часов. It is 9 o'clock sharp. Давайте послушаем диалог на эту тему. Учитесь слушать. Excuse me, what time is it now? It is 8 o'clock. Thank you. You are welcome. Это было несложно. What time is it now переводится как «сколько сейчас время». А в ответ мы слышим «It is 8 o'clock», то есть 8 часов. А как узнать, о каком времени суток идет речь? Ведь в этом диалоге непонятно, 8 часов утра или вечера. И догадаться можно не всегда. Когда говорят об утренних часах, то добавляют выражение in the morning, то есть утром. Говоря про вечерние часы, используют выражение in the evening, то есть вечером. Я понял. Если действие происходит днем, то мы скажем in the afternoon. Совершенно верно. Давай немного потренируемся, чтобы и нам, и ребятам было проще называть время по-английски. 6 утра, 6 утра, 6 o'clock in the morning. 7 утра, 7 утра, time to get up, вставать пора. Ой, у меня стихи получились. 7 утра, 7 утра, 7 o'clock in the morning. 8 утра, 8 утра, в школу идти пора. Здорово, может не совсем стихи, но зато мы выучили, как правильно по-английски называть утренние часы. К фразе, обозначающей время, надо просто добавить in the morning. Например, it's 9 o'clock in the morning. Сейчас 9 утра. А ты знаешь, как переделать эту фразу, чтобы она означала 9 часов вечера? Это же очень просто. It's simple. Надо поменять окончание фразы и вместо in the morning сказать in the evening. Например, it's 9 o'clock in the evening. Сейчас 9 часов вечера. Абсолютно верно, Дэнни. Давай послушаем еще один диалог на английском. Учитесь слушать. Excuse me, ma'am. What time is it now? I left my watch at home. It's almost 8 o'clock in the morning. Oh, I must hurry. I'm late for school. Go on, boy, and hurry up. You don't want to miss your classes. Я не все понял в этом диалоге. Здесь есть незнакомые слова, но я услышал то выражение, которое ты нам уже объясняла. 8 o'clock in the morning, то есть 8 часов утра. Давай переведем этот диалог по ролям, чтобы ребятам было все понятно. Конечно, Дэнни, хорошая идея. Excuse me, ma'am. What time is it now? I left my watch at home. Простите, мэм, сколько сейчас времени? Я забыл дома часы. Кстати, мэм – это уважительное обращение к женщине старше тебя. It is almost 8 o'clock in the morning. Сейчас почти 8 часов утра. Обратите внимание, что слово «почти» по-английски звучит как almost. Оно нам пригодится для обозначения времени. Oh, I must hurry. I am late for school. Мне надо торопиться, я опоздаю в школу. Go on, boy, and hurry up. You don't want to miss your classes. Иди, мальчик, и поспеши. Ты ведь не хочешь пропустить уроки? Сколько новых выражений. Hurry up, поспеши. I am late, я опаздываю. Ничего страшного. Все эти слова и выражения надо просто запомнить. И, конечно, мы обязательно повторим их в конце программы в рубрике «Наш словарик». Теперь, когда мы все перевели, давай послушаем этот диалог еще раз. Мне очень нравится слушать настоящую английскую речь. Ведь все диалоги в наших программах записаны англичанами и американцами, для которых английский язык родной. Учитесь слушать. Excuse me, ma'am. What time is it now? I left my watch at home. It's almost 8 o'clock in the morning. Oh, I must hurry. I'm late for school. Go on, boy, and hurry up. You don't want to miss your classes. Надеюсь, теперь нашим слушателям было проще понять суть этого диалога. И, конечно, теперь нам всем будет легче запомнить, как называть время по-английски. Я уже запомнил. In the morning – утром. In the evening – вечером. In the afternoon – днем. Давай-ка проверим твои знания. Как ты переведешь на английский фразу «Я прихожу из школы в 3 часа дня»? Дай-ка подумать. I come home from school at 3 o'clock in the afternoon. Правильно? Правильно. Но есть еще один способ обозначения времени суток по-английски. Более простой. Утренние часы, то есть время с 12 ночи до 12 дня, обозначается английскими буквами AM. Заглавные английские буквы AM похожи на русские A и M. А дневные и вечерние часы, то есть время с 12 дня до 12 ночи, обозначаются английскими буквами PM. Английская буква P похожа на русскую заглавную R. Получается, что 9 утра – это 9 AM, а 9 вечера – это 9 PM. Совершенно верно. Вообще-то, это латинские обозначения, которые используются в английском языке. AM означает «antemeridium» и переводится как «до полудня». PM означает «постмеридиум», то есть «после полудня». Понятно. Теперь давай потренируемся. What time is it now? Сколько сейчас времени? It is 2 o'clock in the afternoon. Или гораздо проще. It is 2 PM. Ты сказала, что сейчас 2 часа дня. А теперь я сам попробую. I wake up at 7 AM. Я просыпаюсь в 7 утра. My school starts at 9 o'clock in the morning. At 9 AM. Занятия в школе начинаются в 9 утра. I come home from school at 2 PM. Я прихожу домой из школы в 2 часа дня. My mom comes home at 8 PM. Моя мама приходит домой в 8 часов вечера. Здорово, Дэнни. Вот ты рассказал нам о своем распорядке дня. Давай теперь послушаем, как американская девочка Элизабет рассказывает о своем расписании по-английски. Кстати, такой рассказ называется монолог, потому что мы слышим речь только одного человека. Те тексты, которые мы слушали раньше, называются диалоги, потому что в них участвуют, разговаривают двое. Учитесь слушать. Hi, my name is Elizabeth. Let me tell you about my schedule. I usually get up at 7 a.m. I wash my face, brush my teeth, get dressed, and head to the kitchen to have breakfast. I like to have cereal with milk for breakfast, but sometimes I have fried eggs and bacon. I usually drink orange juice or tea in the morning. Sometimes I might drink milk. After breakfast, I am ready to go to school. I usually pack my books in the evening the night before, so I don't have to worry about them in the morning. I leave my house at 8 a.m. to go to school. I usually take the bus with other children, but sometimes my mom takes me to school, or my dad gives me a ride on his way to work. My school starts at 9 a.m. И как? Сложно было понять? Очень сложно. Я понял только некоторые выражения. И еще о нескольких догадался по смыслу. Интересно, как справились с этой задачей наши слушатели? Даже если ребята не смогли понять все, о чем рассказывала Элизабет, все равно слушать настоящую английскую речь очень полезно. Таким образом, мы приучаем свои уши к звукам английского языка. И, конечно, чем больше слов мы знаем, тем проще нам узнавать их в звуках чужой речи. Давай тогда поскорее переведем рассказ Элизабет на русский. А все новые слова ребята смогут найти и выучить в рубрике «Наш словарик» на сайте детского радио. Хорошо. Hi, my name is Elizabeth. Привет, меня зовут Элизабет. Let me tell you about my schedule. Позвольте мне рассказать вам о своем расписании. Usually I get up at 7 a.m. Обычно я встаю в 7 утра. I wash my face. Я умываюсь. Brush my teeth. Чищу зубы. Get dressed. Одеваюсь. And head to the kitchen to have breakfast. И иду на кухню завтракать. I like to have cereal with milk for breakfast. Мне нравится на завтрак есть хлопья с молоком. But sometimes I have fried eggs and bacon. Но иногда я ем яичницу с беконом. I usually drink orange juice or tea in the morning. Утром я обычно пью апельсиновый сок или чай. Sometimes I might drink milk. Иногда я могу выпить молоко. After breakfast I am ready to go to school. После завтрака я готова идти в школу. I usually pack my books in the evening, the night before. Обычно я складываю в портфель свои книги с вечера. So I don't have to worry about it in the morning. Чтобы утром ни о чем не беспокоиться. At 8 a.m. I leave my house to go to school. В 8 утра я выхожу из дома, чтобы идти в школу. I usually take the school bus with other children. Обычно я еду на школьном автобусе с остальными ребятами. But sometimes my mom takes me to school. Но иногда меня в школу отвозит мама. Or my dad gives me a ride on his way to work. Или мой папа подвозит меня в школу по дороге на работу. My school starts at 9 a.m. Занятие в школе начинается в 9 утра. Вот мы и перевели рассказ Элизабет на русский язык. А у меня для наших слушателей есть новое задание. Ребята, присылайте нам на детское радио рисунки с описанием ваших занятий. А сверху напишите по-английски, в какое время вы это делаете. Например, в 8 утра я чищу зубы. At 8 a.m. I brush my teeth. Интересное задание, Дэнни. Нашим слушателям придется немало потрудиться. Если вы, ребята, еще не умеете писать по-английски, попросите родителей вам помочь. Просто поставьте на рисунке цифру, обозначающую время, а рядом английские буквы A.M., то есть утро, или P.M., вечер. И не забывайте, что с английским обозначением времени всегда используется предлог at. At 7, at 8, at 9. Зато с указанием времени суток используется предлог in. In the morning, in the evening, in the afternoon. И не страшно, если вы пока еще не можете сказать по-английски всю фразу целиком. Главное в изучении иностранного языка – запоминать слова и как можно чаще их повторять. А давайте пока повторим цифры по-английски. Для обозначения часа, то есть цифры, на которую указывает маленькая часовая стрелка, нам надо научиться считать до 12. Это просто. One, один, two, два, three, four, четыре, five, пять, six, шесть, seven, семь, eight, восемь, nine, девять, ten, десять, eleven, одиннадцать, twelve, двенадцать. Очень хорошо. Теперь мы знаем достаточно цифр, чтобы обозначать часы. Еще нам, конечно, нужно выучить минуты, но об этом мы поговорим в другой программе. Дорогие мамы и папы, а также бабушки и дедушки, помните, все новые слова и выражения, которые вы услышите в программе, мы повторим и переведем в конце выпуска. Эту рубрику также можно найти на сайте детского радио по адресу www.deti.fm. Она поможет вашим детям и внукам легче справляться с изучением английского языка. Теперь, когда мы научились правильно называть время по-английски, давайте поговорим о самих часах, то есть приборах, которые показывают время. Часы бывают наручные и настольные. Наручные часы – это watch, а настольные – clock. Почти все настольные часы – будильники. Будильник по-английски – alarm. Так что часы-будильник – это alarm-clock. Вот и все. Все говоришь? А как же Биг Бен, самые большие часы на самой высокой башне в Лондоне? К какому типу часов из твоего рассказа относятся они? Ах да, но это часы особенные. Ты сама говорила, что Биг Бен – это название колокола внутри башни. Так что Биг Бен – это и есть Биг Бен. Не все так просто, мой дорогой. Хотя в твоем рассказе о часах все было правильно, ты рассказал только о двух типах часов. А ведь бывают еще часы настенные, напольные, электронные, механические, солнечные, цветочные, песочные или, как знаменитый Биг Бен или московские куранты на Спасской башне Кремля, башенные. Вот это да! Я и не знал, что на свете так много разных видов часов. Еще в древности, за много тысячелетий до изобретения современных часов, люди пытались измерять время. А как они это делали? Сначала время суток определяли по звездам и положению солнца stars and the sun, по смене времени суток day and night и временам года seasons. А когда появились первые приборы для измерения времени? Попытки создать первые часы предпринимались еще много тысяч лет назад. Сначала для измерения времени measuring of time использовались свечи candles. В зависимости от размера, они горели определенное количество минут или часов. Первые башенные часы, tower clock, размещались в колокольнях монастырей. У них не было ни стрелок, ни циферблата. Зато внутри был колокол, bell, который звонил каждый час. Практически без изменений дошли до нас песочные часы, sand glass. В некоторых областях их используют до сих пор. Кстати, самые большие в мире песочные часы, высотой 12 метров, были установлены в центре Москвы. И, конечно, солнечные часы, sundial, были одними из первых и самых удобных механизмов. А как устроены все эти часы? Время на солнечных часах определяется по положению тени, shadow, на циферблате. Кстати, по-английски циферблат называется face, так же, как человеческое лицо. А стрелки на часах называются hands, как и человеческие руки. Но у солнечных часов стрелок нет. Их роль как раз и выполняет тень, которая отбрасывает предмет, размещенный посередине циферблата. Этим предметом может быть даже гвоздь или палка, в зависимости от размера часов. Солнечные часы имеют довольно простое устройство и были очень популярны у разных народов еще в древности. А песочные часы? Песочные часы – sand glass. Это такая стеклянная восьмерка из двух сосудов, соединенных посередине. В одном из сосудов насыпано определенное количество песка – sand, или мелких шариков. Этот песок пересыпается из одного сосуда в другой за определенное время. Так что песочные часы не показывают время в течение суток, а отсчитывают только определенное количество минут или часов. Это зависит от количества засыпанного в часы песка. В Японии есть песочные часы, песок в которых пересыпается из одного сосуда в другой в течение целого года. Вот это да! А есть часы, в которых для измерения времени используется вода? Есть. Они так и называются – водяные или water clock. Они немного похожи на песочные. В таких часах вода капля за каплей вытекает из сосуда. На стенках сосуда нанесены отметки с указанием часа, как на циферблате. Оставшемуся в сосуде количеству воды соответствует деление, на котором написано, который сейчас час. Как удивительно, и совсем не похоже на современные часы. Пожалуй, одни из самых интересных и необычных типов часов – часы цветочные, flower clock. Они что же, сделаны из цветов? Они не только сделаны из цветов, made of flowers. В таких часах время определяется по цветам. Это как же такое возможно? Как работает такое устройство? Этот механизм создала сама природа. Давно известно, что разные цветы открывают и закрывают свои головки чашечки в разное время. Если правильно подобрать такие растения, по состоянию цветов можно будет определять время. Откуда же пошла эта удивительная традиция? Цветочные часы высаживали еще в Древней Греции и Древнем Риме, а у многих древних народов существовала целая система обрядов, именовавшаяся цветочной магией – flower magic. Для создания цветочных часов используют специально подобранные растения, цветы которых раскрываются и закрываются в разное время суток. Во многих странах такие часы цветут круглый год. В Москве цветочные часы можно увидеть на Поклонной горе. Какая удивительная история! Когда мы только начали говорить о часах, я даже и не подозревал, что это будет так интересно. Даже время программы пролетело незаметно. А ты замечал, что когда занят любимым или интересным делом, время летит быстро и незаметно? Да, а когда предстоит что-нибудь зубрить, оно тянется медленно-медленно. Вот поэтому я и хочу, чтобы эта программа была для вас интересной и познавательной, а изучение английского стало приятным и увлекательным занятием. Как говорит моя учительница, главное, чтобы был результат. Твоя учительница совершенно права. В английском языке есть такое выражение «The time is like the wind. It can't be seen, yet its results are plenty noticeable». Это очень сложное выражение. Оно переводится «Время, как ветер. Мы не видим его, но судим о нем по результатам». Так что давайте стараться и изучать английский язык вместе, чтобы мы могли гордиться своими достижениями. Наша программа подошла к концу. А впереди вас ждет рубрика «Наш словарик». Наш словарик. Time – время. Time. Clock – часы. Clock. Watch – наручные часы. Watch. Time to do homework. Время делать домашнее задание. Time to do homework. Time to go to bed. Время ложиться спать. Time to go to bed. Time to get up. Время вставать. Time to get up. Time to go to school. Время идти в школу. Time to go to school. Timetable. Школьное расписание. Timetable. Schedule. Расписание. Schedule. What time is it now? Сколько сейчас времени? What time is it now? It is 9 o'clock. Сейчас 9 часов. It is 9 o'clock. Sharp. Ровно. It is 9 o'clock sharp. Сейчас ровно 9 часов. It is 9 o'clock sharp. In the morning. Утром. In the morning. In the afternoon. Днем. In the afternoon. In the evening. Вечером. In the evening. At night. Ночью. At night. 6 o'clock in the morning. 6 a.m. 6 часов утра. 6 o'clock in the morning. 6 a.m. Hurry up. Поспеши. Hurry up. I am late. Я опаздываю. I am late. I come home from school at 2 p.m. Я прихожу домой из школы в 2 часа дня. I come home from school at 2 p.m. My school starts at 9 a.m. Занятия в школе начинаются в 9 утра. My school starts at 9 a.m. Sundial. Солнечные часы. Sundial. Flower clock. Цветочные часы. Flower clock. Tower clock. Башенные часы. Tower clock. Alarm clock. Будильник. Alarm clock. What a clock. Водяные часы. What a clock. Sand glass. Песочные часы. Sand glass. Bell. Колокол. Bell. Face. Циферблат. Face. Hands. Стрелки на часах. Hands. Big hand. Большая стрелка. Big hand. Small hand. Маленькая стрелка. Small hand. Желаем вам успехов в изучении английского языка. И пусть изучение английского языка станет для вас радостью. Goodbye. Поговорим. Поговорим. Поговорим по-английски.